Основы изучения каббалы. Часть первая. Урок первый. Раби Михаила бен Песах Портнар. До сих пор у нас не было необходимости в том, чтобы записывать уроки на аудио. Последние 3 месяца рассматривались как своего рода разогрев, подготовка к занятиям каббалы. Когда человек начинает изучать каббалу, он наполняется гордостью. Внешне он выглядит хорошим, коммуникабельным человеком, но изнутри он всецело стремится только к самому себе. Хотя у него, может, и появилась точка в сердце, то есть нечто, что толкает его вперед, выше, но все рушится в течение первых 3 месяцев. Многие люди начинали обучение, и многие уходили от нас по разным причинам. Те, у кого есть коллеги по учебе в другом городе, могут собираться на следующий день или же когда у них есть время. Сейчас мы работаем над созданием нового сайта, и он будет совершенно отличаться от других сайтов, посвященных каббале. У нас небольшая группа людей, и иногда мы работаем допоздна. Будучи ограничены в возможностях, но мы победим. Когда человек выполняет какую-то работу за деньги, то его сердце не затрагивается, ведь он тогда делает все только ради себя. Я вижу, как человек делает подсчет, но я также вижу, как другие люди в свое свободное время помогают бескорыстно, делают перевод, поправки и так далее. За эту работу они получают самую высшую награду и не от меня. Награда остается лишь в том случае, если человек совершает что-либо, не возлагая надежды получить вознаграждение или же когда полагает, что работа – это уже и есть награда. Другими словами, деяние на отдачу есть награда. И это план Творца в том, что человечество будет совершать что-либо, не стремясь получить за это ничто взамен. Ни для себя, ни для этого мира, ни для мира грядущего. Это приведет его в ощущение рая, когда нет никакого ожидания награды за его работу. Это также касается и славы. Когда человек говорит: «Посмотри, какой я хороший в сердце моем», то он восхваляет себя. Или что-то же, когда делает что-то бесплатно, но с мыслью: «Посмотрите же на меня, какой я дающий». Это смотрится, казалось, неплохо, но со всем этим тебе не достичь Творца и своего совершенства. В духовном и, соответственно, во Вселенной существует закон. Сверху дается только в меру строгой необходимости. Что это значит? Возьмем человека, имеющего ожидания. К примеру, сейчас я стану заниматься каббалой, а потом буду хорошим учителем духовного. Неплохая мысль, не так ли? И это хорошо для начинающего. Почему? Изначально нельзя сделать что-либо в этом мире, не спрашивая за это вознаграждение. Человек не может поступить по-другому. И, то есть, как это внутри его природы. И мы будем это изучать. Человек совершает что-либо и внешне может и не проявлять стремление к вознаграждению. Но глубоко внутри есть у него еще неосознанное намерение к удовлетворению собственного интереса. Внутри каждого из нас существует собственный интерес. Это внутри каждого без исключений. Потому что нам не хватает чистоты, но мы стремимся к этому. В некотором смысле это решение свыше. Свыше мы получаем силы, и эти силы распределяются в таком соответствии, что человек, который дает и делает это с эгоистическим намерением, к нему ничего свыше не поступает. Он или она получает лишь то, чего они страстно хотели. Так человек может сказать: «Я хочу стать учителем каббалы и готов пожертвовать во многом собой ради этой цели. Я не буду посещать бары и так далее. И когда я стану учителем, то буду преподавать и зарабатывать на каббале много денег». Что в этом плохого? Ничего плохого, но это все совершается ради своего собственного интереса. Не думай, что потом станешь профессиональным учителем каббалы. Никто не может стать профессиональным учителем каббалы. И человеку, который утверждает, что совершает что-либо не для себя, а для Творца, ему все равно. В некотором смысле он работает бесплатно. Но многие говорят: «Я должен зарабатывать на жизнь». И это не будет проблемой, если попросишь то, что необходимо непосредственно для жизни. И более того, затем получишь свыше истинное благословение, высокую силу свободы, силу, которая освобождает от твоего эгоизма, удерживающего тебя от истинной реальности. Мы не живем в истинной реальности. Конечно, наша повседневная жизнь является реальностью, но мы не можем увидеть, как создан мир и как мир функционирует. Мы в некотором смысле живем с закрытыми глазами. Мы слепы. Все и только каббала может открыть нам внутреннее зрение, а не физическое зрение, глаза. Но по мере продвижения работы наше физическое зрение тоже может улучшиться. Но каббала, открывающая нам внутреннее зрение, означает, показывает нам истинные отношения с человеком. Давайте посмотрим на это таким образом. В материальном мире можешь инвестировать все свои силы, к примеру, на покупку автомобиля. И для этого потребуется, скажем, лет 10, чтобы собрать средства. И вот молишься ради этого, и в результате, очевидно, сможешь получить то, чего так страстно желал. В Голландии есть журнал «Quote 500», в котором пишется о 500 самых богатых людей Нидерландов. И это также каббала. Это жизнь. И там некто описывает претворение в жизнь страстного ожидания человека, мечтавшего увидеть на своем банковском счету цифру со столькими-то нулями. Когда я посмотрел на свой банковский счет и увидел, наконец, цифру в 100 миллионов евро, в этот момент было такое чувство, словно все небеса разверзлись передо мной. Что значит для него эти все небеса? Действительно, его небеса раскрылись для него, и он в этом был предельно честен, ибо для него небеса раскрылись посредством запроса, который он давал, пока не получил, чего хотел. Но когда втянешься в реальную духовность, то заметишь, что небеса того, кто изучает каббалу, лишма, ради имени Творца, гораздо выше тех, кто имеет сотни миллионов евро на своих счетах. Мы говорим о разных небесах. Мы говорим об истинном царстве, в котором каждый получает в сердце своем от источника жизни. Он чувствует силу в себе, которая помогает ему и которая всегда наготове, чтобы помочь ему. И более того, эта сила открывает небеса для него все шире и выше. Это и есть духовные небеса, и от них проистекает нескончаемый поток отдачи. Они дают нам сотни миллионов и более, но все это касается духовного. Можешь себе представить это духовное наслаждение? Занимаясь каббалой, можешь получать такие чувства по 20 раз в день. И твой счет в духовном мире все растет и растет. Но если скажешь «достаточно», потому что уже удовлетворен, у тебя появилось чувство удовлетворения, которое хочешь передать другим, но тут может появиться опасность того, что станешь актером, станешь играть в комедию. Это станет определенной ролью в твоей жизни. Человек должен быть предельно внимательным и сдержанным со своим духовным накоплением. Результат преследования своих наслаждений может быть самым разным. Каждое наслаждение, каждая мечта, как в примере с сотни миллионов евро, наполнился всем этим, получил эту сумму, а затем что? На следующий же день испытаешь похмелье от этих миллионов. И эти миллионы в своем роде не будут уже больше представлять интерес для тебя. Эффект от наслаждения будет совершенно другой. Каждый опыт наслаждения, как в примере с сотни миллионов евро, это осуществление долгожданной мечты. И как только ее достиг, что потом? Эти сотни миллионов более не представляют интереса. Голод и пустота снова и снова дают о себе знать. Мы живем в материальном мире. И с каждым наслаждением происходит одно и то же. Мы можем лишь ощущать самые неизменные наслаждения. Мы называем их животными наслаждениями, такими как пища, вода, семья, секс. Также есть и более высокие наслаждения, которые мы отождествляем со стремлением к богатству. Эти стремления очень относительны, потому что у каждого они разные. Затем идет более высокое желание к власти, почести и так далее. Все наши желания достигают своей высшей точки в науках. Но какое бы желание у тебя ни было, все они принадлежат нашей земной жизни. Но существуют определенные желания в нашем сердце, которые не могут быть удовлетворены даже при помощи миллионов евро. Человек, приходящий в кабалу, выбирает в своей жизни то, что дает ему вечное наполнение. И если человек хочет бесконечного наполнения, то он для этого должен работать. Прежде всего, существует необходимость во временном ограничении. Почему? Потому что Творец желает, чтобы мы получали, но мы не знаем еще, как правильно получать. Слово «кабала» имеет значение «получение». Кабала учит тому, как получать и ничему более. Как получать так, чтобы впоследствии не было состояния похмелья, как утром после крепкой выпивки. За реализацией желания наступает головокружение или момент удовлетворения. У тебя был прекрасный ужин, и ты получил чувство удовлетворения, и это чувство ничем не отличается от других подобных чувств, получаемых от богатства и власти. О Наполеоне написано, что он получил безграничную власть. Весь мир был под его властью, и получил он это все свыше. Заметь, что все великие люди, как марионетки, были ведомы свыше и исполняли приказы свыше. Так вот, Наполеон сам признался, что был счастлив, получал удовлетворение в своей жизни всего только 5-6 дней. И это были дни, когда он уединился со своей возлюбленной, потому что он уставал от тупости своих генералов. Человек, обладающий властью, не получает истинного удовлетворения. То же самое происходит и у людей науки. Невозможно обладать совершенными знаниями, и ученый в своей области знает тот неопровержимый факт, что когда он умрет, появится кто-то другой, кто продолжит еще дальше науку от того места, на котором он остановился. а поэтому его знания неполны. В старину были философы, которые тоже полагали, что достигли вершины горы. Например, Гегель, великий немецкий философ, наивно полагал, что на нем завершается вся философия, что его философская система – вершина этой науки. Но и все они, в конце концов, разочаровываются. Почему? Интеллект Творца преемлемо выше. Это вечный интеллект, настолько великий, что никогда и никому не достичь его конца. Интеллект не может дать человеку полного удовлетворения. То, чем мы обладаем, ограничено и приходящее. А человек, искренне занимающийся духовностью, испытывает чудеса. Не те чудеса, о которых думаешь, что вне тебя, а те, которые происходят глубоко внутри тебя. В определенный момент человек начинает видеть и чувствовать глубоко внутри себя уверенность, и он соединяет ее с безграничной мудростью Творца. Он не понимает, что это такое, но должен доверить себя Высшему, как эмбрион в утробе матери. Именно такое отношение и должен иметь человек. Доверить свою жизнь в руки Высшего. Но что такое Высшее? Это внутри меня. В известной степени должен отдать себя в руки Высшего разума, и только через это получишь от Высшего, как эмбрион получает от своей матери. То, чем питается мать, тем же питается и эмбрион. И мы должны так поступать с каждым своим желанием, то есть доверить себя в руки Высшего в безоговорочном виде. У меня есть сосед, который каждые выходные ходит на вечеринки, дискотеки, и он как-то сказал мне: «В понедельник у меня встреча с психологом». Зачем? Ему нужно, чтобы психолог вернул его в практическую жизнь. Но каждые выходные он ходит на вечеринки. Глубоко внутри себя каждый человек знает, что не получит здесь на земле свершения своих желаний. В Торе и Талмуде сказано, что человек умирает, не выполнив ни и половины своих желаний. Когда умираешь, уже не томит вопрос о том, сколько имел на земле. Будь ты простым рабочим или миллионером. Оба придут к одному и тому же заключению, что не получили даже и половины тех денег или иного наслаждения, которых они страстно желали на земле. В то время как человек, соединенный с духовным, получает достаточно каждый день. Каждый день он получает порцию вечного совершенства. Посредством чего? Тем, что такой человек внутри себя отдается в руки Творца и принимает все, что к нему приходит с радостью. Раньше у меня тоже были всякие страсти бизнесменов. Я тоже был в это глубоко вовлечен. Но человек не только должен искать богатство, он должен это также прочувствовать, что означает все грехи возложить на себя. На иврите мы говорим «носеавон» – носить или нести грех. Носить означает, что человек должен испытывать и справляться с ними сам. Мне не нужны сотни миллионов евро для того, чтобы пробудить в себе чувство стремления к богатству. Ибо для того, чтобы стать богатым, могу просто разбудить чувство и жить с этим чувством богатства, носить его в равной степени, как и со всеми остальными радостями нашей жизни. Тебе не нужна полная картина, чтобы прийти к духовности. Однако необходима нужда во всех желаниях. Зачем? Так устроен человек. Это в его природе. Проще говоря, человек должен быть частью этого. Какими бы ни были твои желания к пище, питью, семье, сексу, все здесь. Все внутри нашей природы, и человек не сможет сказать, что в состоянии их прекратить. Ограничение немного – это другая вещь, и оно должно быть до того, как начинаешь заниматься духовностью. Но нет необходимости проходить через все стадии богатства и власти, чтобы затем переходить к занятию духовным. Но все желания должны быть реализованы в какой-то степени внутри тебя, расти по мере твоего развития. Почему? Потому что когда это достигает какой-то высокой практической ступени, приходит решение внутри сердца, чтобы сказать: «Я готов оставить все и заняться духовностью». Когда мы расшифровываем это человеку, который хочет заниматься каббалой, независимо от того, кем он является, студентом или пекарем, это их выбор. Но неправильно говорить, что теперь я занимаюсь духовностью на все 100%, то есть как ты должен и пить, и кушать. Ведь необходимо следовать каждодневному курсу жизни. Раньше это была охота, обработка полей, затем забота о жене, муже, машине. Однако, если следуешь и занимаешься только самыми необходимыми для тебя вещами этого, в чем же тогда польза от духовного развития? Да, хочу стать богатым. Что в этом плохого? Я должен уйти в монастырь, что ли? Нет. Нет, если используешь разум и свои возможности, данные тебе от природы, и работаешь, скажем, не как работоголик, а нормально, по 8 часов в день. Когда работаешь 8 часов в день и можешь зарабатывать, и можешь заработать 1 000 000 евро в год, то это значит, что можешь этим спокойно заниматься. Ты ведь не тратишь 24 часа в день, а используешь только 8 часов представленных тебе возможностей. Другой же человек должен работать по 12 часов в день, чтобы заработать, скажем, 1000 евро. И это его норма, которую он должен выполнять, ибо так ему дано. Помни, все очень индивидуально, точно так же со всеми другими желаниями человека. Человек определяет себя сам или думает, что определяет себя сам. На самом деле все управляется свыше. Человек полагает, что желания являются его собственными, но все желания и мысли нашептываются в его уши свыше. Другими словами, человека ведут. Но это желание Творца дать нам ощущение, словно мы не являемся марионетками, управляемыми за ниточки. Творец управляет нами таким образом, что мы считаем, что все, что мы совершаем, происходит по нашему выбору. И в некотором роде это является моим желанием, потому что тогда не будет свободы выбора. Занимаясь каббалой, человек начинает постепенно испытывать в себе изменения. Одни изучают каббалу только 3 урока, другие 3 месяца, до тех пор, пока не достигнут, как они считают, свершения того, что им необходимо, и затем возвращаются в наш мир. Они возвращаются к желаниям материального мира, пока не наступит момент, и они вновь не почувствуют необходимость вернуться к каббале. В каббале написано, что каждый человек получает шанс, или 2, или 3, в своей жизни заниматься духовностью. Но можно ли сказать о тех, кто его еще не получил или не осознал, что у них есть изъян? Видишь ли, надо знать, что духовность не является чем-то, что человек выбирает. Это изначальная сила, которая пробуждает его желание. В книге Зоар предупреждено, что это последнее поколение будет обладать этим чувством. Каждый живущий человек в наше время имеет возможность быть пробужденным к духовности. Это своего рода цель каждого человека. Каждый должен прийти к исправлению. Каждый человек тем или иным образом ощутит в себе желание к духовному. Конечно же, неизменные животные желания, присущие нам, и являются частью нашего существования. Но помимо этого или вследствие этого можно заниматься духовным. Зачем? Потому что это цель нашего существования, сотворенного в этом мире. Сам по себе человек не выбирает, хотя извне оно выглядит именно так. Каждый человек придет к своему полному завершению посредством силы, дано ему Творцом, и достигнет окончательного развития. Конечно, мы этого не видно сразу. Мы не видим разницы. Но со временем, шаг за шагом, увидим эту разницу, каждый из нас. И кто скажет, может быть, но только не я, поступает как дитя. Разве можем сказать ребенку, сделай то или это? То, на что у него нет желания делать? Нет. Ибо ребенку нужны игрушки. Приемлемо ли обвинять за это ребенка? Конечно, нет. То же самое и со взрослым человеком. Он пока еще играет воображаемую реальность, живет согласно этой воображаемой реальности, но это дело времени. И чем быстрее человек это поймет, тем лучше. Возможно, у каждого из вас возник вопрос, зачем мне учить каббалу, чтобы достичь цельности? Видишь ли, каббала существует именно для того, чтобы указать кратчайший путь к финишу. Это можно сравнить с марафоном. Один уже достиг финиша, а другие еще бегут и пыхтят. Изучая каббалу, достигнешь финиша гораздо раньше других. Более того, не нужно будет проходить через все страшные страдания. Не будет тогда необходимости проходить через все страдания, ибо просто сам пройдешь перед злом или, что в принципе то же самое, зло останется позади тебя. Изучая каббалу, становишься, конечно, на голову выше всех. Но на это надо затратить много времени и сил. Сил, чтобы постоянно делать выбор, как мне поступить. В том месте, где я даю уроки каббалы, напротив расположен студенческий бар под названием Крея. Конечно же, там море удовольствия. А здесь сидишь не только без выпивки, но все вообще звучит сухо. Но необходимо чем-то жертвовать. Жертвуешь одним ради чего-то другого, ожидая чего-то лучшего. Возможно ли исследовать наши собственные намерения? Можем или исследовать наши намерения? Можем ли исследовать наши намерения? Размышляя о духовном. Возможно ли моим изучением каббалы достичь цели Творца и, следовательно, также и цели творения? Возможно ли все это? Позволь привести пример. Есть два человека, один из которых собирается одолжить другому деньги. Он видит, что этот другой человек нуждается в деньгах. И он хотел бы ему их одолжить. Но тот не может в значительной мере дать гарантию возврата, и поэтому первый одалживает деньги, полагаясь только на доверие. И вот он говорит про себя: «Хорошо, он мой друг, я его люблю и готов дать ему взаймы 10 евро». И тогда мы можем заявить, что это доверие к другу выражается в достоинстве размером в 10 евро. Предположим, что он одолжил ему 100 евро. Настолько высока его уверенность в порядочности друга и так далее. Но, наконец, существует и такой вариант, при котором его уверенность в нем настолько высока, что он отдает ему половину своей собственности. Насколько же огромна его уверенность в друге? Предположим, что тот все-таки не сможет вернуть ничего. Такое тоже возможно. Разве такая мысль не приходила ему на ум? Скажем, возможно, что он не сможет вернуть деньги вообще. И вот, несмотря на это, первый решает отдать ему половину своей собственности. Из последнего случая видно, что его любовь и уверенность намного больше, чем у человека, желающего одолжить своему другу только 10 евро или более, но менее половины состояния, дающего взаймы. Но существует и форма доверия совсем иного рода. Стопроцентное доверие, при котором человек готов отдать все, что имеет, не зная, возвратят ли ему. Это пример полного доверия и глубочайшей веры, без оглядки. Посредством таких примеров мы можем испытать себя и увидеть, насколько глубокие истины наши намерения и в изучении каббалы. Что бы ты сделал, если бы выиграл лотерею, скажем, 10 миллионов евро? Что возникает у тебя сразу же? Не размышляя, сразу скажи, как бы ты потратил эти деньги. Именно так мы и осознаем наши истинные намерения относительно Творца. В предыдущем примере замени этих двух, дающего и берущего взаймы, на себя и Творца. Готов ли я полностью отдаться Творцу? Знай, что это то же самое. Какова цена твоей веры? Она как 10 евро по силе желания и мысли о том, готов ли отдать себя Творцу и получить вечную жизнь. Другими словами, готов ли доверить себя чреву высшего, как эмбрион доверяется чреву с полной уверенностью, исходящей, конечно, изнутри, а не снаружи. Готов ли, приложив усилия, пожертвовать всеми своими внутренними желаниями? Какое количество времени намерен затрачивать на каббалу и Творца? Не инвестировать друг в друга, а на внутреннего, чтобы почувствовать связь с тем, ради чего ты здесь сидишь. Это именно тот метод, посредством которого можешь постоянно себя проверять, осознавая то, о чем говорит тебе твое окружение. Окружение пытается прописать тебе именно то, что ты должен делать. Если думаешь, что у тебя нет времени на занятия каббалой или это стоит больших денег, тогда знай, что даешь твоему окружению возможность противодействовать себе. Таким образом, позволяешь другим прописать себе судьбу в обществе с женой, с детьми или с кем угодно, кто находится в твоем окружении. И более того, начинаешь оправдываться, говоря, что у тебя не было времени в этот раз, но на следующей неделе будешь свободным. Никогда, слышишь, никогда не позволяй другим влиять на себя извне. Это твоя жизнь, и тебе решать, сколько времени проводить над работой в духовном. Почему? Потому, что разговор идет только о тебе, и изучением каббалы шаг за шагом приближаешься к самому себе. Другие не имеют права сказать тебе, чего делать, а чего нет. Твоя судьба в твоих руках. Конечно, можешь изучать Тору целый день или всего полчаса, что тоже неплохо. В процессе изучения существует два существенных момента. Изучение означает познавание духовности или, другими словами, твои намерения к высшему. Существует два момента – качество и количество. Количество – это время, которое затрачиваешь на изучение духовного, а качество – это интенсивность изучения. Есть человек, который учит целый день, а у другого есть возможность учиться только полчаса в неделю, так как ему необходимо зарабатывать на жизнь. И он делает то, что должен делать. Возможно, он не так умен и должен тяжело трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Может, он не использует в жизни в достаточной степени принцип пробивания локтями, и ему необходимо трудиться по 12 часов в день, чтобы заработать на скромную жизнь. Такой человек может провести только 15 минут или и того менее в день на изучение духовного, а может быть и в неделю, но он все равно учится. Видишь ли, если такой человек прилагает огромные усилия, то он может достичь такого же результата, как и тот, кто учится по 8 часов в день. Сверху видно все. Сверху видно всех, включая и того, кто может провести в учебе только 15 минут. Эти 15 минут могут дать ему больше, чем тому, кто за занятиями проводит по 8 часов. В духовном мире все по-другому. Один может проводить в синагоге за обучением час, часы. И единственное, что он делает, только протирает штаны. В духовном иной подсчет. Коротенькая история. Жил в начале 20 века в Израиле великий и мудрый Рав Кук. Он был первым главным рабби страны Израиля. И, как известно, тот, кто первый, часто великий. То же самое и в нашем материальном мире. Отец построил завод и приложил всю свою душу к этому. А сын ведет затем праздную жизнь. Рав Кук действительно был прозорливым человеком. Однажды он зашел в Иерусалим, в синагогу. Ему показали эту великую синагогу и, конечно, самых лучших учеников. Он пожимал всем руки. Но вот Рав Кук увидел сидящего в углу синагоги маленького, невзрачного еврея. И к великому изумлению окружающих его раввинов и руководства синагоги стремительно подошел к нему и низко поклонился перед ним. Все раввины встали возле него. И один из них прошептал на ухо рабби Куку: «Он невежествен в Святом Писании. Он даже не может хорошо читать, просто смотрит в Талмуд, а обучение ему не дается. Не ошиблись ли вы?» И Рав Кук ответил им: «Невзирая на то, что природа дала ему так немного, он использует это максимально. Даже если от природы тебе дано не так много или получил от Творца только чуть-чуть, используй это с предельным коэффициентом полезного действия, с полной силой». Вот почему Рав Кук поклонился тому еврею. Сверху на нас смотрят по-другому. Творец смотрит на нас другими глазами, а не такими, какие у нас, живущих в этом материальном мире. Мы судим о другом потому, как много книг он написал, конгрессов посетил, а свыше о нас судит по-другому. И главными показателями служат наши намерения, кавана, и степень приложения усилий. Не абсолютная величина силы, а качество ее приложения. Вот это важно в духовном. Каббала – это качество, а не количество часов, проведенных за учебой в течение дня. Высший свет получаешь через интенсивность, через то, как работаешь. Например, у одного человека от природы есть потенциальная сила получить 10 тысяч световых единиц. Или же у него есть потенциал сделать исправление таким образом, что он в состоянии будет получить 10 тысяч световых единиц. А есть еще и маленький человек, как тот невзрачный еврей в нашей истории, которому от природы дано получить только 1/100 световых единиц. Тот великий человек пишет книги, совершает много вещей для человечества. Ему присуждают, наконец, Нобелевскую премию и так далее. Он известен, и он пример для человечества. А вот этого незаметного, простого человека никто, кроме его жены, и не знает. Это именно тот подход, который мы используем по отношению к людям. Так мы оцениваем людей в нашем мире. Но свыше их видят по-другому. Там видно их истинное состояние. Все в нашем мире придерживается только внешнего проявления, и каждый только это и ценит. А тот простой еврей на самом деле сделал великое исправление в себе и использовал большую часть своих сил и способностей, данных ему от природы. Представь себе, что тот маленький еврей, сидящий в углу синагоги, использовал 80% своего потенциала сил, а тот великий человек всего 50%. Кто из них приложил больше усилий в глазах Творца? Каждому из нас свыше дается сила отдачи, но мы должны сделать выбор. На кого в данном случае пал выбор Творца? Кто произвел больше исправлений? И, наконец, кто из них на самом деле ближе к Творцу? Конечно же, тот маленький еврей выше. Вот почему великий Рав Кук, имея способность уменьшить себя изнутри, видел то, чего не видели другие. И более того, Рав Кук увидел, что тот маленький еврей был намного выше и тех, сидящих в первых рядах и наслаждающихся своими великолепиями и почетом. Есть люди, которые дают только несколько монет бедным, а есть такие, которые дают 1000 евро. Также люди совершают многое другое ради других, но Творец этого не видит. Естественно, хорошо проявлять щедрость, но все намерения людей в нашем мире заключаются в силе желания получить, то есть какую силу могу приложить, сколько книг должен написать, чтобы меня воспринимали как гениального, или какое количество денег могу пожертвовать для бедных. Проявляя таким образом свою щедрость, в реальности я хочу быть просто значимым, видимым и уважаемым. Но в итоге мы видим, за кем стоит победа. Это тот маленький, простой еврей из нашей истории. Если действительно хотим хоть немного понять Каббалу, то нам необходимо исключить свой интеллект. Никогда не спрашивай вещи. Никогда не сравнивай вещи. Мы не говорим об этом мире, хотя используем слова этого мира. Все, что находится вне тебя, не имеет никакого отношения к Каббале. Все, что видишь, видишь, используя 5 органов чувств. Но в Каббале обращается к твоему внутреннему миру. Слово «каббала» – божественные искры, исходящие из духовных миров. Кто такой еврей? Еврей – это внутренний мир в каждом из нас, желание отдачи. В Каббале изучаем, как прийти к подобию свойств с Творцом. Если хочешь познать духовное, должен прийти к подобию с законами мироздания. Только в этом случае сможешь достичь понимания того, что такое духовное. Мы созданы таким образом, что каждый может достичь целостности здесь, на земле, а не потом, в загробном мире, как наивно полагают религии. Существуют еврейские законы, которые относятся только к внутренней сути человека. Эти еврейские законы являются законами мироздания, данные нам Мойше, Моисеем. И мы в Каббале изучаем эти законы. Настоящая духовность учит этим законам, законам мироздания, а также тому, как достичь подобия с ними, подобия по свойствам. Быть евреем означает в Каббале быть внутренней частичкой человечества. Интерпретация слова «еврей» означает целостность, то есть быть одним целым с Творцом. И совершенно неприемлемо переводить свое внимание на внешние проявления. Мы тяготеем к духовному, мы первое поколение душ, готовых к совершенствованию. Каббала не очковтирательство. Все и новое, и старое, но для нас все духовное, новое. Все, что существует, может быть представлено следующим образом. Внутренний, внешний. Высший означает ближе к свету. Низший означает дальше от света. Внутренняя структура человека. Наш отправной пункт – это отверстие глубоко внутри нас, откуда сияет Эйнсов. Эйнсов означает бесконечный свет. Бесконечный свет находится в глубине нас и сияет из этого места. Свет, который сияет из глубины, называется Эйнсов. Этот свет не принадлежит мне, но он сияет во мне. Религия называет нечто всемогущее Богом, но мы предпочитаем говорить, что это качество абсолютной доброжелательности, распространяющееся на все мироздание. Внутри всех творений сияет Эйн Соф, бесконечный свет. Чем ближе, то есть выше я приближаюсь к этому центру, тем ярче он светит мне. А чем дальше отхожу от него, то есть дальше вовне от центра, тем больше погружаюсь в темноту. Это можно сравнить с лампой и абажуром. Чем больше слоев абажура вокруг лампы, тем сильнее рассеивается свет. И в определенном месте свет не будет виден совсем. Но это не означает, что света там нет. Свет есть. Так и в каждом из нас есть свет. Главное – это развитие личности, как далеко могу продвинуться и сколько света смогу ощутить. Каббала – это учение об исправлении. Исправляясь, приближаешься ближе к свету. Каббала помогает развивать наше осознание присутствия света. Вся суть заключается только в осознании, в моем собственном осознании, что могу ощутить внутри себя, а не в том, чтобы понять, кем или чем являюсь в этом материальном мире. Каббала – это мудрость о нашем внутреннем мире. Вот это то, что мы изучаем. Эйн Соф находится внутри внутреннего человека, а вокруг этого уровня находится новый уровень, который называется нейтральной зоной, или другими словами, зона добра и зла. Это та зона, которую человек уже чувствует, добро и зло. Следующий уровень, уровень внешнего человека, который не подразумевает физического человека из плоти и крови, а только его внешнее проявление. Внутри части внешнего человека находится внутренняя часть внешнего восприятия, которую мы назвали рассказ. В рассказе видим истории наших ценностей, национальные, социальные, религиозные, воззрения, воспитание, культура и так далее. Все, что делаем, проникает сначала в этот уровень для того, чтобы затем прийти к истинной реальности во внутреннем человеке. Нам надо это изучить и тяжело трудиться. Снаружи снова видим свет, но тут, в его естественном качестве. Это окружающий свет, он окружает нас снаружи. Не снаружи нашей кожи, но мы чувствуем реакцию, внешнюю реакцию света. Теперь составим следующую схему. Эйнсов, внутренний человек, нейтральная зона, внешний человек, внутренняя часть внешнего человека, рассказ, внешний окружающий свет, уровни, которые окружают наше бытие. Мы ощущаем рассказ, добро и зло еще не твоей сутью, но они приходят к нам через рассказы традиции, религию, общество и тому подобное. Ты должен проникать в свои более глубокие уровни до тех пор, пока не достигнешь такой точки, в которой обнаружишь реальную нейтральную зону. Зону, в которой ощущается истинное добро и зло, находящееся внутри тебя. Таким образом, изнутри должен стать молитвой, другими словами, полностью отказаться от себя. Почему? Потому что в этом состоит путь человека к совершенству, в учении самого Творца. Снаружи мы все одинаковые, только внутреннее является духовным. Зона, именуемая рассказ, не приводит нас к настоящему пониманию добра и зла. Мы должны продвигаться дальше. Давай рассуждать таким образом. Мы принимаем поведение ребенка до тех пор, пока он ребенок, так как понимаем, что он развивается. Ребенок в своем роде очень примитивен. Однако существуют люди, которым уже 60 или даже 70 лет, а они все еще как дети, очень примитивны и наивны. Нам нужно продвигаться глубже, дальше, в своем развитии, и Каббала приводит нас к этому. Знаешь, почему ты здесь? Потому что уже чувствуешь, что время настало продвигаться дальше. Где мое истинное Я? Свет не является моим. Мы ощущаем его сияние. В свете нет плоти. Свет проникает повсюду. Так что нет преграды для света. Внутренний человек приближается так близко к свету, что его как бы не существует. Но есть нейтральная зона, находящаяся между внутренним светом и внешним, между которым существует мое Я со всем его разнообразием. И я должен приблизиться к внутреннему свету так близко, как только возможно, чтобы ощутить свое истинное Я, полную безмятежность, и позволить свету светить в свое истинное Я. Интеллектом этого не достичь. Должен слушать своими внутренним человеком. То есть, как внутренний человек склоняется к свету, и это та точка, в которой ощущается абсолютное добро. И чем дальше отходишь от внутреннего света и направляешься вовне, тем больше будешь ощущать абсолютное зло. Не убий – абсолютно духовный закон. Закон мироздания. Игнорируя этот закон, ступаешь по темному пути. Конечно, существование абсолютного зла не меняет закон мироздания. Мироздание остается в добре. Ты сам должен прийти к ощущению добра в себе, а не на уровне рассказа, который является внешним уровнем. Осознание должно привести тебя внутрь себя, то есть как внутри себя есть цельность. Знай, что человеком можно назвать лишь тогда, когда нашел точку отдачи в сердце. Твой внешний человек – это рассказ, качество социального животного. Конечно, и это неплохо, но только не для того, кто ищет совершенство. Это хорошо для зла, и оно остается вовне. Находясь в состоянии рассказа, не почувствуешь истинную любовь. Только пребывая внутри себя, человек способен понять и ощутить любовь. Если тебе нравится рассказ, который тебе повидали в детстве, но не хватает чувствительного восприятия добра, то знай, что зло правит внутри тебя. До тех пор, пока живешь внешними проявлениями, будешь желать награды. И какой бы крохотной она бы ни была, но она все равно часть зла. Мы видим, как просыпается новое поколение. И предназначение кабалы – поднять этих людей на высший уровень, на уровень высшего бытия. А внешний человек никогда не сможет достичь такого совершенства. Еврей – это тот, кто приобрел внутреннее бытие и пребывает возле Господа. Господь находится подле такового человека. Не забывай, что я обращаюсь только к твоему внутреннему человеку. Не слушай интеллектом, так как он опровергает и блокирует путь к внутреннему бытию. Зло кроется в неисправленном восприятии. Знай, что внутри все хорошо. Есть ли у нас выбор? Абсолютно нет. И необходимо проникнуть внутрь себя до самого глубокого уровня. Выбор – это иллюзия, промедление. В Кабале изучаем, как соединиться с самим собой через любовь. И только через исправление сможешь приблизиться к тому, что называется добро. А когда достигаешь своей внутренней сути, внутреннего человека, то появляется сразу следующая ступень, объединяющая с Творцом. Творец создал две противоположности – добро и зло. Изучая одну сторону, можно прийти к познанию другой стороны. Другими словами, когда признаешь зло, то можешь признать и обратную сторону – добро. Каждый, кто посещает наш курс Кабалы, находится здесь потому, что желает работать над собой. Начальная точка добра наступает тогда, когда готов отдать какую-нибудь часть себя. Когда говорим о Египте, то не имеем в виду страну Египет, а лишь место, уровень во внешнем человеке. Человек приближается к границе добра и зла. Он должен продолжить путь дальше и прийти к месту своего понятия добра и зла. Мы называем это точкой в сердце. А затем продолжить путь к своей внутренней сути. Нейтральная зона – это именно та точка, которую надо достигнуть. Потому что именно здесь начинается твоя индивидуальная работа. А внутренний человек растворяется в свете. 10 сферот. Сфера в едином числе означает излучение света. Существует 10 эманаций излучений, или другими словами 10 сферот. Это язык чувств, поэтому внутренняя суть может расти. Внутренний человек растет, побуждая добро и зло, и таким образом можешь реагировать и проводить исправление. Исправление означает смотреть на себя объективно, углубляясь в себя через учение Творца. Я преподаю Кабалу из чувства глубокой безысходности в отношении мозгов. Кабала преподается не интеллектом, а глубокими внутренними ощущениями. Однако интеллект сопротивляется, и внешние силы сильны. В этой связи написано: «Ты спас меня от власти сильного». Зло сильное, а добро слабое. И здесь мы встречаем сложности. Самое слабое должно победить самое сильное. Но знай, что слабое обязательно победит. В конце добро всегда побеждает, и не только в сказках. И в этом проявляется закон мироздания Творца. Изначальная цель изучения Кабалы – это пробудить чувства, духовные ощущения, чтобы прийти к совершенству, В Святом Зоаре, комментарии на пять книг Святого Писания, говорится о высших законах мироздания, а не о нашем материальном мире. Каждый человек, рожденный в этом мире, как внешний человек, означает, что живет пятью органами чувств. Это первая фаза человека, его внешняя суть. Во второй фазе человек ощущает точку отдачи в сердце. Не имеется в виду физическое сердце, а центр его ощущений. Ощущение точки в сердце – это духовное рождение человека. Речь идет о материальной духовной сущности, которая может говорить и которая живет своими пятью органами чувств. Такой человек не знает ничего и не чувствует ничего. Все, что он может прочувствовать, так это только внешнее проявление. Он не понимает своей сути, так как не осознает себя как человека. И только когда человек начинает поиск своего предназначения, только тогда он начинает становиться человеком. Точка отдачи в сердце отражает начало духовного поиска. Это нельзя купить или пробудить искусственным образом. Это приходит свыше. И это закон мироздания, когда человек приходит в кабалу, то эта точка у него уже существует. До тех пор, пока человек пребывает в первой фазе своего существования, ничего с ним не сделаешь. Он как бы и не существует. Но помните, что каждый из нас в глазах Творца хороший, совершенный и цельный. Но на этой внешней фазе развития он просто не готов еще к восприятию духовного. Он не видит свет. И впредь он не видит свет, и вред, который он наносит, наносит только себе. Но для света все видимы. И это только человек не видит света. Ни одна из религий не знает механизма исправления. Ты сам должен думать о совершенстве твоей жизни каждую минуту своего существования. Настоящая отдача исходит только из внутреннего человека, что в человеке. Должен любить свою внутреннюю суть. Но что мы делаем в реальности? Пренебрегаем или порой просто ненавидим своего внутреннего человека? Столько много сказано о грехе, исходящего из эгоизма. Научившись отдавать из своей внутренней сути, сможешь реально отдавать и другому человеку. Ибо только твой внутренний человек может отдавать без примеси эгоизма. И это является нашей целью. Должен расти, чтобы достигнуть своего совершенства. Первая ступень в развитии внешнего человека – это поиск пропитания. Затем это переходит в поиск богатства. Далее за богатством следует власть. И в конце концов это заканчивается поиском мудрости в науках этого мира. Однако все эти аспекты относятся к внешнему человеку и являются на самом деле иллюзией. То есть абсолютным злом с точки зрения истины. И когда человек достигает точки полного разочарования, того состояния, в котором уже нечто не может удовлетворить его желание, тогда становится видимой и ощутимой точка в сердце. И эта точка самого глубокого разочарования приходит к нему свыше. После этого человек может начать поиск света, и он становится готовым к кабале. Таким образом, точка в сердце – отправная точка этого поиска. То есть сначала должен прийти к глубокому разочарованию, отчаянию в своем состоянии, ибо только из этого состояния, из этой темноты увидишь свет. Видеть свет подразумевает, что сначала должен полностью опустошить себя. Если хочешь видеть свет вечности, то должен стать с ним одного свойства, свойства полного отсутствия эгоизма. Таким образом, вторая фаза – это точка в сердце, рожденная из глубокого разочарования и полного отчаяния. И ничто не может удовлетворить такого человека. Творец желает только одного, чтобы человек отринул от себя все внешние слои, дабы достичь внутренних. И это то, что мы называем самопожертвование. Это единственный аспект усилий человека в этом мире, видимый сверху. Закончив свое существование в этом материальном мире, тебе будет задан там только один вопрос. Работал ли ты над собой здесь, сам, индивидуально? Жил ли ты согласно, согласно рассказам других или же согласно своему истинному «я», своей внутренней сути? Это рождение человека, каждый человек придет к своему перерождению, то есть ощущению точки в сердце здесь, а не в потустороннем мире. Это место, в котором происходит отделение, то есть ощущаешь, что свет Творца – это добро, а все остальное – это зло. Ведь все здесь наполнено двумя этими аспектами. Необходимо прочувствовать и то, и другое, чтобы сделать правильный выбор. Желание Творца заключается в том, чтобы насладить тебя. Это значит, что ты обязан получать. Это закон мироздания. Он дает, а я получаю, это наша природа, получать. Но чтобы стать со светом одним целым, я должен развить в себе те же качества, что и у него, отдачу. Таким образом, должен преодолеть свою природу, аспект получения, и приобрести аспект отдачи. Вот, собственно, что должен развивать в себе, чтобы полностью избавиться от эгоизма. Знай, что и ты создан именно таким образом, что это твоя природа. Получение, и до тех пор, пока находишься только во внешнем проявлении, не достигнешь совершенства. Только находясь в системе отдачи, можешь прийти к совершенству. Все приходит от света, все свыше. Каждое исцеление приходит изнутри, из твоей внутренней сути. Если слышишь слово «исцеление», то не путай это с физическим исцелением тела. Это только следствие. Изучая Каббалу, свет проникает в тебя и окружает извне. И чем больше познаешь то, что есть отдача, чем живее становишься и себя ощущаешь. Третья фаза – это распространение точки в сердце. Духовное присуще всему. Выстраивая свой внутренний мир, определенно должен победить своего внешнего человека. Становишься хозяином своей судьбы, и только ты сам будешь контролировать свои действия. Отдача – свойство духовного мира, и приход к ней – это как прозрение. Затем своей внутренней силой сможешь постепенно победить внешние проявления. В этом и заключается желание Творца, чтобы человек победил своего внешнего человека. Только в этом случае достигаешь реального освобождения. Нет ничего неправильного. Твой образ мышления такой, каков он у тебя есть, лишь потому, что ты живешь в этом мире в определенном окружении. Однако помни, что твой внутренний человек не видит зла. Он ощущает только свет, радость. Только внутренний человек может испытывать истинную радость. Внешний испытывает эмоции, ощущает боль. Совершенство находится внутри внутреннего, и все, что не относится к внутреннему человеку, рассматривается как человек-животное. А тот, кто соединен со своим внутренним, понимает, что смерти нет, как и нет того, кто наносит боль другому, потому что истинный человек – это внутренняя суть человека. Все развитие лежит в рамках твоего осознания и наблюдения. А все, что вне тебя – это только Творец. Внутренний человек нацелен только на Творца. Конец первого урока.